этот момент входит дворничиха и говорит: «Господин советник, мы уж там внизу громницу зажгли, толстую церковную свечу, и отходную за легкое успение для паночки Лилюси прочитали». А я как услышала об этом, так и подумала: «Получите вы у меня легкое успение, как же ждите?» Собрала я все силы, подняла руку, положила на одеяло и лишилась чувств. Когда я пришла в себя, рядом со мной как раз был доктор Гжибовский, мерил мне температуру. А я все лежу с закрытыми глазами и делаю вид, будто сплю. Доктор говорит: «Сейчас проверим. Если упало ниже 38, то слишком большой скачок, сердце не выдержит. А если держится выше, то есть еще надежда. Ну и слава богу, 38,3. После этого дело пошло на поправку. Но все равно месяц, наверное, меня кормили говяжьим бульоном, таким густым, что чуть ли не желе. Живительная эссенция. И давали мне сначала по ложке 3 раза в день, утром, днем и вечером, потому что больших порций организм не выдержал бы. Помню, как сажали меня под черешней на лежаке и давали каждый следующий день все больше и больше этого бульона. Только мне там скучно было, и я решила уйти из сада. Встала с лежака, вышла на улицу и стала терять сознание. Какая-то женщина подхватила меня и запричитала: «Боже, детка, ты же совсем серая!» А я бах и отрубилась. Принесли меня домой, привели в чувство, а когда пришла в себя, отругали за то, что я такие глупости вытворяю. И еще 2 недели пришлось провести на лежаке. «Под черешней?» «Под черешней». Но настал день, и мне разрешили прогуляться. Сначала вдоль сада, потом несколько кругов вокруг дома и, наконец, выйти в город. Иду. А тут какие-то работы на строительных лесах. Иду под ними и слышу: «Берегись!» И в тот же самый момент чувствую какое-то странное прикосновение к моей руке. Оказалось, что рабочий выронил большую железяку, которая пролетела 3 этажа и упала с грохотом рядом со мной. Бабах! Было на мне синенькое такое платьице с буфами, а на одной буфе, смотрю, рыжая полоска, как царапина. Хорошо, думаю, это уже 2-й раз костлявая в меня метит. Лучше всего в такой ситуации вернуться домой. Но в ту самую минуту на меня выезжает огромная машина, чуть меня не переехала. Истинное чудо, что какая-то женщина успела дернуть меня за руку и спасти. О, думаю, 3 раза — это уже знак. Если я сначала потеряла сознание, а потом меня чуть не прибила железяка и чуть не сбила машина, то теперь на ближайший 10-й лет у меня будет покой и порядок. И в самом деле так случилось. Разве что сердечко пошаливало. «Это от отца? Ведь у него тоже было слабое». «Нет, нет. Отец был силен, как бык. Только в ранней молодости переболел какой-то дрянью. Выжил. Но у него 4 недели продержалась температура за 40, что совершенно развалило его сердце. Часто случалось, особенно летом в Лисове, что его одолевали приступы, и он ложился у дороги или на поле, куда выбирался погулять. Прибегали мужики и кричали: «Пан советник упал!» Тогда либо мама, либо я хватали нитроглицерин и бежали на помощь, но, как правило, встречали его уже идущего домой и всегда в отличном настроении. Летом мы ездили в Лисов. Моровица успела перейти в чужие руки, в руки семейства Павлик, которые, как говорит сама их фамилия, были отнюдь не черторыйскими. Дедушка Зигмунд, который пока еще не появлялся в этой истории, называл таких людей «хозява». Не успели войти в полноправное владение имением, а уже снизили ставки для паденщиц. Господин советник Карнаухов сидел с женой на крылечке Моровицкого дома, пил кофе, чай или, может, хлебный квас, и внимательно слушал, как пан Павлик хвалился разными инновациями, которые позволяли экономить много денег. Например, за деревней есть дома, которые в свое время поставил хозяин, и мы теоретически должны получать с них доход. Только за долгие годы они обветшали. Столько денег пропадает. Но мы сейчас их отремонтируем. Мы уже книги проверили и теперь потребуем от арендаторов ежемесячной оплаты за дома. А мельница у вас есть? Есть. А застрахована ли она на случай пожара? Нет. Так вы ее застрахуйте. Господин советник. Нет, вы ее все-таки застрахуйте, а то мужики спалят. Не застраховал. Спалили. Еще ближе, собственно говоря, на соседнем холме был Лисов-2. Там в маленькой усадебке жил пан Лебешовский. Страшный картежник, гуляка и мот, получивший от брата в остаток одни пески, с оговоркой, что не сможет ни продать этот клочок земли, ни сдать в залог, ни проиграть. Хозяйство он вел вяло, еле сводил концы с концами, но мужикам велел обращаться к себе «пане хозяин» и целовать руку через перчатку. Пришел как-то к Лебешовскому крестьянин Милевский. Он иногда помогал в Лисовской усадьбе. Надо было то ли прополоть морковь, то ли продать, точно не помню. Суть в том, что хозяин этому Милевскому не заплатил, но сказал. «А знаете, Милевский, что вы не просто Милевский, а польский дворянин герба Корвин, Корвин Милевский». «Представляете, господин советник», — сетовал Милевский, — «Корвином мне за морковь заплатил». Чуть поодаль были еще два хозяйства немецкие. Одно принадлежало каким-то двум братьям, второе — господину Гессу, племяннику того самого знаменитого Гесса, но не Гёсса, — всегда говорила бабушка, смешно подчеркивая «е» и «ё». Того, который был у англичан, а не того, который орудовал в Освенциме. Примечание. Рудольф Гесс. Годы жизни 1894-1987. Заместитель фюрера по национал-социалистической партии с 1933 по 1941 годы. Перелетел в Шотландию, пытался убедить англичан заключить союз с Германией против СССР. Рудольф Гёсс. Годы жизни 1900-1947. Комендант концлагеря Освенцим в Польше. С 1940 по 1943 годы. Рейхс-инспектор концлагерей в Берлине. С 1943 по 1945 годы. Казнен в Варшаве. Путаница с русской транскрипцией обеих фамилий возникла из-за советской типографской практики заменять букву «ё» на «е». Конец примечания. О хозяйственности обоих братьев ходили легенды. У них даже в лесу были мощенные дороги. С молодого господина Гесса, польского офицера, барышни не сводили глаз. Он был красавец, выше 2 метров ростом, а главное, богатый и неженатый. Не раз приходил он к пану Карнаухову советоваться по разным административным, а потом и личным делам. Садились они за стаканчиком чего-нибудь покрепче и вели разговор обо всем на свете. «Вы все-таки женитесь, дорогой мой», — говаривал прадедушка. «Оно, конечно, надо бы, да только вы не обижайтесь. Мне бы хотелось на немочке жениться». «Ну так зачем же дело стало? Поезжайте в Германию и возвращайтесь с женой». «Я же сказал на немке, а не на фашистке. Ведь там все бабы с ума посходили. Да что бабы, вообще все поголовно. Я хочу нормальную немецкую девушку». «А вы не боитесь, что может начаться война?» «И что?» «Вы ведь польский офицер, и придется вам сражаться со своими». «Надеюсь», — буркнул он, чего тогда никто не заметил, «что полякам хватит так-то не бросать меня на Западный фронт». Еще дальше, в Янджиюве, был дом Пшипковских, тех самых Пшипковских, которые по части часов. Примечание. Пшипковские, знаменитая семья польских часовых мастеров. Часовой музей Пшипковских в Янджиюве имеет государственное значение с 1962 года. Конец примечания. Весь их дом был одним большим музеем, не таким большим, как Королевский замок в Варшаве, где я собственными глазами видел, как смотрительница галереи бежала через весь зал к немецкой туристке, севшей на табуретку эпохи Герика, и кричала в отчаянии, воздевая руки к небу: «Плиз, плиз! It's original! It's original!» Зато у Пшипковских все можно было потрогать руками, и разбитое стекло в двери с пояснительной надписью «Это стекло разбил русский солдат в 1864 году». И любые экземпляры старинных часов, из которых одни стреляли в воздух в нужный час, другие были совершенно плоские, а третьи были сделаны наподобие птиц или растений. Наконец, там можно было усесться на экспонате с табличкой «На сём табурете сидел император Наполеон Великий во время возвращения войск из-под Москвы в 1812 году. И число, когда это было». Примечание. Эдвард Герик. Годы жизни 1913-2001. Первый секретарь ЦК ПОРП 1970-1980 годы. Конец примечания. Старый пан Пшипковский был коллекционером, ученым и конструктором часов, а молодой пан Пшипковский — скульптором и германофилом. Перед самой войной, когда все, сломя голову, неслись записываться в общество польско-английской и польско-французской дружбы, он записался в общество польско-немецкой дружбы. Говорил, что посетил колонии и убедился, что англичане, негодяи и бестии, сгоняют негров с тротуара плетками, терзают их и относятся к ним как к рабам. Так что он предпочитает немецкий порядок Шиллера, Гёте и Гитлера. Утром бабушка входит в мою комнату и смотрит на портрет Баси. «Ты здесь очень похож. Только у тебя другой нос». «Бабушка, это же портрет Баси». «Баси? Не может быть. Ничуть не похоже». «Ну как же нет?» Я встаю с постели и, завернувшись в одеяло, стою с бабушкой перед мольбертом. «Нет, нет, я разбираюсь в этом». «С каких это пор?» — спрашиваю со злостью, хотя знаю, что не должен так. «Как это с каких?» «Во-первых, детство мое прошло в доме, где всегда было много картин. Мало что у дедушки с бабушкой висела хорошая живопись, так еще Рамуся, когда проходила лечение в Италии, присылала нам письма чуть ли не каждый день и всегда старалась прислать в письме открыточку с репродукцией какого-нибудь произведения искусства. Эти открытки, помню, висели потом над моей кроватью. Ну и папа рисовал, и тетя Ева. Тетя Ева по-своему, по-сумасшедшему. Вроде как и правильно, но знаешь... Как-то раз она раскрасила японский шкафчик дедушки Брокли. Раскрашивать японские шкафчики? Варварство! Ну, тут шкафчик был так себе. А она нарисовала усадьбу вроде нашей, клумбу, на которой сидела громадная лягушка. Казалось, еще мгновение, и лягушка проглотит дом. А вот папа рисовал правильно. И как-то очень по-русски. Например, медный таз, наполовину заполненный водой, чтобы выглядел как настоящий. Кроме того, он обожал Станиславского и иногда делал такие пейзажики. Примечание. Ян Станиславский, годы жизни 1860-1907, польский художник-пейзажист. Конец примечания. Много этого добра валялось по дому. Из одной неудачной картинки даже сделали совочек для мусора. Еще он водил дружбу с художниками. Помню, как-то раз пришел его знакомый, профессор Варшавской академии, а я села сбоку и нарисовала его. У него был очень характерный профиль. «Подожди, сейчас я тебе нарисую его». Тут бабушка достала салфетку, разделила ее на три слоя, а потом на одном нарисовала крутой лоб, орлиный нос и выступающий подбородок. «Вот такой!» И только профессор увидел мой рисунок, сказал: «Она должна пойти в академию». «Тебя все время пытались обучать». Просто так сложилось. В результате папа послал меня на уроки рисунка и живописи. Но мне не хотелось рисовать медные тазы, наполовину заполненные водой, и я взбунтовалась. «Бабушка, можно я пойду умоюсь?» «Можно. Приду на завтрак, и ты мне расскажешь, чем все кончилось». «Нет, бабушка, я сам порежу помидор». «А может, ошпарить и снять кожицу?» «Ладно. Теперь ты можешь побольше рассказать про семью». «Про семью? А что про семью?» «Ну вот хотя бы то, что жили мы с тетей Сашей, которая славилась красотой своих волос. Как-то раз вошла я в ее комнатку, а там тетя сидит, лысая, с таким маленьким крысиным хвостиком на макушке, и волосы лежат на туалетном столике. Для меня это был страшный шок. Другое дело мама. У нее были прекрасные волосы, и заплетала она их в две косы, длинные до пят. У корня толстые, как предплечье, а на концах, как мужской большой палец. Но она все равно, когда раз в месяц расплетала их для мытья, говорила: «Эх, что от волос осталось, мышиные хвостики!» «Мышиные хвостики? А еще были вылитые брынзы!» «Вылитые брынзы — это бабушка Ванда сказала, когда случайно вошла в комнату Розы и увидела ее груди. Вылитые брынзы!» Точь в точь массивные белые сырные головы. Впрочем, с тетей Розой я виделась только в каникулы, когда она приезжала в Лисов со своими детьми, Алинкой и Здисем. Тут бабушкин взор мечет две молнии через бутерброды. «Этот Здись был кошмаром моего детства. Тот самый, который тебя топил? Ох, и что он только не делал! Во-первых, топил меня в пруду. Во-вторых, притворялся тонущим. А я стояла на берегу и кричала, но он отлично плавал. И сидел тихонько под водой, долго сидел, а я каждый раз обманывалась. И не мудрено, сколько тогда мне было, 7 лет, не больше. В-третьих, называл меня какаду, а я очень злилась. Брал мою любимую куклу и сажал ее высоко в ветвях липы, которая росла за домом, а потом грозил, что не вернет мне ее, если не позволю называть себя какаду. А знаешь, как я лазила по деревьям? Один-единственный раз. В Лисове было дело. Забралась на грушу, на большой сук, который рос параллельно земле. В лес-то я влезла, а как спускаться, неизвестно. Вот и просидела на нем, пока папа не приехал с работы из Кельц. А тем временем все деревенские дети собрались вокруг груши и покатывались со смеху, что я такая неловкая. Так вот, Здисик брал мою куклу Тосю, сажал ее на какую-нибудь страшно высокую ветку и говорил: «Скажи, что ты какаду, и я сниму ее». Зато Алинка всегда меня спасала. Лазила по деревьям так же ловко, как Здисик, и снимала Тоську. Однажды, когда они приехали поздней осенью, он бросил Тосю в ледяную воду. Я пыталась выловить ее, поскользнулась и упала в воду. К счастью, Алинка вытащила меня. «Повезло тебе с твоей Алинкой?» «А то!» Вытащила и принесла домой. Но у меня все равно потом было воспаление легких. Это тогда дворничиха приходила и говорила, что молится о легкой кончине. «Что там еще было со Здисем?» «А, ну, конечно!» Когда он поспорил, что я побоюсь пойти ночью на кладбище. А я всегда была упрямой. Подождала, пока стемнеет. Вылезла через окно в одной ночнушке. Было лето, тепло. Но отец каким-то образом узнал об этом споре, о том, что Здисик ждет меня на кладбище, обернутый в какие-то простыни. Он добрался туда первым и отругал Здися, что тот, почти взрослый мужчина, детей пугает. Мне тогда было 7-8 лет. Он нашел меня и отвел домой. Я отца больше испугалась, чем духов, с которыми думала встречусь. Но если бы я увидела Здися в простынях, то неизвестно, что было бы, нервный шок или еще что-нибудь. Но вот что интересно. И Алинка, и Здисик были какими-то странными. Ей нравилось меня защищать и спасать. Она, как парень, лазила по деревьям и ничего не боялась. А он ходил в странных цветастых рубахах, помадился. Не терпел девчонок. И со временем стал появляться в обществе каких-то странных приятелей. Такие вот дела. Я думаю, что все это из-за матери. Ведь Роза была такая холодная. Видать, пошла за генерала Шимечка лишь за тем, чтобы сделать приятное родителям. И что? Что потом с ними стало? Алинку немцы убили, а Здисик погиб еще до войны. Купался в море под Варной, и ему ногу свело. «Утонул!» Бабушка расплывается в зловещей улыбке. Такая вот ирония судьбы. Всегда меня обманывал, что тонет. И так издевался надо мной, что сам утонул. Напомаженный? В цветастой рубахе? Хм. Но ведь у тебя были и другие кузены. Да, те, что от меха. Маленькие, хотя они такие уж и маленькие. Стася меха я не знала. Он погиб во Львове совсем молоденьким, 12 лет ему было. Лежит на кладбище орлят. Примечание. Кладбище львовских орлят. Участок Лычаковского кладбища, где похоронены польские защитники Львова, в том числе подростки, павшие во время войны между Польшей и Западно-Украинской Народной Республикой 1918-1919 годов. Конец примечания. Умирал в больнице и все время звал «мама, мама». А тетка ехала к нему, вроде как спешила, но по пути еще какие-то дела должна была утрясать. Короче, Не дождался парень.